Адам. Эва заворочилась подо мной, бубня и бормоча что-то. Я тупо был сверху, чувствовал, как ее мокрое тело прижато к моему, как ее грудь была расплющена моей, и балдел. Тупо балдел. Просто наслаждался. Ни одной мысли в голове. Приятная, звонкая и чистая пустота. Очищение колоссальное, тотальное обновление. Ни одна из практик, которые я применял, не давала такого ощущения кайфа и покоя. Все правильно и все на своих местах, все так, как и должно быть. Ощущение полноты, целостности и абсолютного идеала достигнуто. «Адам! Адам!» — донеслось из-под меня придушенно. «Адам! Немедленно! Сос! Сос!» «Ты чего вопишь?» — спросил я лениво. Язык отказывался работать. Мыслительные процессы находились в отпуске. Взяли перерыв. «Адам, ты без защиты, Адам! Черт побери, зачем ты в меня кончал?» Возмутилась Эва, пытаясь меня оттолкнуть. «Что?» Я все еще не мог сообразить, чему она так недовольна. Ведь кайфовала, кончила не однажды. «Ты в меня кончил!» Каждое ее слово сопровождалось тычком пальца в грудную клетку. «Бессовестный! Зачем ты так поступил? Я...» «А что?» Я лениво приподнялся и перекатился с Эвой на простыни. Член покинул ее влагалище с сожалеющим чмоком. Хотелось остаться там, еще немного погреться, продлевая ощущение кайфа. «Боже, а «Что еще?» — поморщился от громких звуков. Эва смотрела на свои бедра, на светлые простыни с темным пятном. «Ты, это все моя кровь, о боже! Ты меня словно зарезал! Зарезал и кончил в меня до полноты картины!» «Не ори ты так, это не кровь! Это наши, блядь, соки! Сейчас верхний свет включу, сама убедишься!» «Хоть бы так, хоть бы твои слова да боженьки в уши, и хоть бы этот прокол не имел последствий!» — сложила Эва руки в молитвенном жесте. Меня аж передернуло, через тело прошла волна сопротивления, от которой едва наизнанку не вывернула. Я встал и сделал шаг в сторону выключателя, но застыл, пораженный ее словами в самое сердце, в распахнутую глубину. «Что это ты бормотала? Только что!» — потребовал я. «Свет, Адам, включи свет, мне страшно. У меня такие ощущения, как будто твой член до сих пор во мне. Мне...» «Это пройдет. На тебе, бля, свет!» Долбанул кулаком по выключателю, комнату залило ярким светом. Эва придирчиво посмотрела на простыни со следами ее крови, и, убедившись, что крови была не целая лужа, а мокрое пятно, это лишь от нашего секса, выдохнула немного. Она рухнула на кровать спиной и улыбнулась. «Уф!» «Пронесло. Боже, я думала, что это ужасные последствия». Эва несколько секунд улыбалась бездумно, но потом посмотрела на меня строго. «Адам, есть такое средство индивидуальной защиты, как презерватив? Не забывай о них». «Я...» Едва не поперхнулся, возмутился. Она меня отчитывала как пацана какого-то, как подростка в период созревания. «Конечно, я виновата в большей степени сама. Возможно, у тебя дома презервативов не нашлось». «Разумеется, вина лежит лишь на мне», — зачастила Эва. «Просто сейчас мне немного страшно. Я ничего не планировала, понимаешь? Ничего серьезного». «Что? Ничего серьезного, млять? Как? Как это вообще?» — выдохнул я через силу. «Ты мне нравишься, Адам. У нас с тобой особенные отношения, которые не вмещаются ни в одни рамки. Ты мне не чужой человек абсолютно, но и своим мужчиной я тебя назвать не могу». «Ты просто особенный. Все. Однако к последствиям в виде скоропалительной незапланированной беременности я не готова. Точка. Мне еще рано становиться матерью. Это во-первых. Во-вторых, у меня был план о детях и замужестве. Да, смейся. После недавних событий я не уверена, что план правильный, а не провальный. Но я хочу все обдумать хорошенько. Не так. Не так, как сейчас». Не знаю, почему ее слова меня так задели. Буквально разодрали нутро на клочки, на составляющие. Я слушал, что она говорит, и медленно подыхал с каждым звуком, выпущенным из ее чудесного, греховного, привлекательного ротика.